Глава 9. Храм, именовавшийся клеткой Планы, был очень старым. Лотар без труда ощутил в его камнях слои молений таким разным божествам, что они едва не конфликтовали друг с другом. Но на протяжении всех прошедших веков, во все времена, почитания многих и многих божеств, в храме оставалась довольно большая статуя из терракота. Едва Лотар и Сухмет вошли в храм, они сразу привлекли внимание восточника. Лотар уловил эту волну интереса, но не придал ей значения. Фигура была вылеплена довольно грубо. Она изображала женщину с короткими ногами и большим округлым животом. Лицо ее было плоским и невыразительным, а многочисленные царапины и выбоины свидетельствовали, что статуя иногда изрядно доставалась. «Обычная история», — решил Лотар и стал осматриваться. Главный зал храма был простой прямоугольной формы и в точности повторял очертания внешней стены. Значит, никаких особых хитростей и неожиданностей здесь можно не бояться. Тем более, что подземелья тут вовсе не было. На земляном полу валялось немало разного хлама, но ничего интересного Лотар не заметил. Он обошел низенький алтарь, установленный посредине зала. Похоже, что его использовали как обеденный стол. На нем остались объедки, кружка с непонятной бурдой, пара таганов, закопченных снаружи и покрытых слоем застывшего жира на внутренних стенках. Желтоголовый вздохнул. Все это не очень вязалось с опасностью, тем более такой, которая могла бы оставить след на яйце несбывшегося. Вдруг за его спиной раздался непонятный скрип. Лотар обернулся. Сухмет, забыв обо всем на свете, старательно скреб своим кинжальчиком постамент статуи. Потом он принялся разглядывать дело своих рук с непонятной сосредоточенностью и, наконец, произнес: «Сды или зод? Кажется, второе более принято». «Не думал, что эти храмы еще где-то сохранились. Что значит «сды»?» «Остановимся все-таки на зод, господин мой. Зод была некогда служанкой Планы, божества, от имени которой произошла слово «планета». Она хотела создать свое царство, свою небольшую планету, но ей было запрещено. Тогда она восстала. Впрочем, это было странное восстание. Война длилась очень долго, не 1 миллион лет. Но когда она постигла всю сложность и тяжесть управления новым миром, узнала, что ей придется подчиняться другим, более могущественным и грозным богам, то отказалась от этой цели. За это ее простили и даже позволили сохранить знания тех таинств, которые она приобрела, готовясь разродиться новым миром. Но изгнали из нижних миров сюда, наверх. Эти знания – мечта многих и многих колдунов на протяжении тысячелетий, но постигнуть их не смог даже Харисмус. И ее, такую близкую нам богиню, забыли. Впрочем, Зод это, кажется, устраивает. Именно ее изображение мы и видим перед собой. «Это легенда?» – спросил Лотар. «Кто знает, что в этой легенде правда, а что нет. Видишь ли, господин, Зод...» «Кто произносит тут имя моей госпожи без должного почтения?» Прогремел под сводами храма голос такой мощный, что Лотар даже немного присел и поймал себя на том, что сжимает рукоять Гвинеда. У алтаря стоял старик с длинной седой бородой. На его лице лежала печать уныния и тоски. Серые глаза смотрели печально, а в глубокие морщины въелись пыль и грязь. Видно, старец, несмотря на близкий и очень чистый водоем, не мылся многие годы. Но голосина у него была отменной. Лотар подошел поближе. Он понял язык старика, хотя с юности не говорил на нем. Это был простонародный гурхорский говор. Однако и знать частенько изъяснялось на нем не в слишком торжественных случаях. «Кто ты и почему орешь на нас?» — спросил желтоголовый. «Я не ору! Голос дан мне моей госпожой!» — снова прогремел старец и кивнул без всякого почтения на статую. Лотар покачал головой. «Ну, тогда ты не должен слишком много говорить. Странно, что твои перепонки выдерживают такой голос». «Они не выдерживают», — пожаловался старик и шмыгнул носом. «Я уже почти оглох, а говорю, к вашему сведению, шепотом. Но настоятели храма Зод всегда отличались таким голосом, и по нему и определяют выбор богини». «Понятно», — согласился Лотар. Пока старик говорил, он ухитрился даже не поморщиться от этого звукового давления, хотя в животе что-то ощутимо дрожало и странный спазм подкатывал к горлу. «Как тебя зовут?» «Башинак». «А я Лотар. А это мой друг Сухмет». «Раб?» Старая история всегда сомневаются в восточнике из-за его дурацкого обыкновения щеголять золотым ошейником раба, полученным еще в те туманные годы юности, когда он действительно был рабом легендарного Харисмуса. «Он свободен нас с тобой, почтенный башинак!» Чтобы старик-настоятель снова не оглушил их своим трубным ревом, Лотар поспешил предложить. «Не желаешь ли позавтракать с нами? Мы еще не ели!» Башинак с довольным видом кивнул. Подошел к алтарику, небрежно смахнул объедки рукавом своего просторного халата и с интересом посмотрел на Сухмета, который наконец-то оторвался от статуи и принялся, то и дело оглядываясь, доставать из своего мешка заготовленную в Лотарии еду. Лотар первым делом, конечно, потянулся к фляге. Он уже успел искупаться и напиться, но все равно с удовольствием попробовал воды, которую Сухмет набрал в протекающем неподалеку ручейке. Потом все принялись сосредоточенно жевать. Лотару еда показалась очень вкусной, ведь его мускулам требовалась куда более существенная подпитка, чем мед. Сухмет жевал, потому что еще не согрелся, а Башинак, похоже, так давно не наедался досыта, что от одного вида еды у него заблестели глаза. Впрочем, Сухмет был не слишком поглощен едой. Он глаз не сводил со статуи, он даже повернулся лицом к изваянию. Лотар не мог понять его интереса. Статуя оказалась вполне заурядной, какой-то потертой от времени, и в ней не было абсолютно ничего интересного. Но с другой стороны, Сухмет ошибался так редко, что с любым, даже мимолетным его интересом, нельзя было не считаться. «Зачем вы появились тут, чужеземцы?» — спросил вдруг Башинак. Он решил, вероятно, что вежливость требует расплатиться за полученную еду хотя бы любопытством. В том, что с этими нежданными посетителями можно дружить, он уже убедился. Лотар прожевал последний кусок, еще раз глотнул воды из фляги и пожалел, что у них нет кружек. Однако таскать с собой такую тяжесть было неразумно. После завтрака у него наконец перестали трястись перенапряженные руки и стало улучшаться настроение. Даже спать хотелось меньше. «Видишь ли, Башинак, в твоем храме сегодня должны появиться 4 людей. Вернее, не совсем людей, они скорее полудемоны. Но предстанут они тут в человеческом обличье. Я хотел бы сразиться с ними, и если удастся, конечно, победить». «А как ты их узнаешь?» «Ну, у них на головах будут черные кожаные капюшоны». Башинак вдруг перестал жевать и задрожал. «Ты хочешь сразиться с сахорами? А ты знаешь их? Много лет назад они приходили в мой храм, вернее, тогда еще не мой. Я был лишь служкой, а настоятелем являлся другой человек. Они не причинили нам вреда, но посмеялись над нашей верой. Когда они ушли, я спросил настоятеля, почему они не отомстил за насмешки. И мудрый мой предшественник ответил, что этих людей невозможно убить. Потом и другие мудрые люди подтвердили, они неуязвимы». «Ну да, это трудная задача», — согласился Лотар. «Нет, ты не понял, чужеземец. Это не трудная, а невозможная задача. Беги, пока они не узнали, что ты тут их ждешь». «Не могу», — попытался объяснить Лотар. «Куда бы я ни убежал, они последуют за мной. Они идут сюда как раз, чтобы убить меня. Я просто хочу постеречь их тут и напасть неожиданно. В этом все мое единственное преимущество». «Ну тогда ты покойник», — проговорил Башинак и запихнул в рот еще кусок сыра. «А почему ты решил, что они окажутся тут?» «Вот он говорит, что они окажутся», — желтоголовый кивнул на Сухмета. «Сухмет», — спросил Башинак, — «что навело тебя на мысль, что цахоры появятся в этом храме?» Сухмет не ответил. Отсутствующими глазами, словно только что выплыл из глубокого сна, он посмотрел на своих сотрапезников и проговорил низким, взволнованным голосом. «Она живая!» «Кто?» — не понял Лотар. «Богиня!» «Вернее, служанка богов. Ну, для нас богиня Зод». «Не понимаю», — произнес Башинак. Но понимания и не потребовалось. Неожиданно что-то изменилось, хотя Лотар не мог бы сказать, что именно стало другим. Может, атмосфера в храме, теперь тут стало трудно дышать, свет померк и как будто затуманился, и появилось ощущение старого, давно забытого ужаса. Лотар потряс головой, колокольчики в его сознании зазвенели резко и отчетливо. Башинак отшатнулся от алтаря, прижался спиной к стене и стал оглядываться, словно выбирал, в какую сторону бежать. Только Сухмет, не отрываясь, смотрел на статую. Лотар тоже посмотрел на нее и не поверил глазам. По глиняной неподвижной фигуре вдруг прошла дрожь. Кусок терракота отвалился, упал на землю и разлетелся на несколько осколков. Внутри они оказались белыми цвета свежего молока и напоминали яичную скорлупу. Лотар поднял глаза на статую. В том месте, где отвалилась глина, статуя оказалась на удивление светлой, почти розовой, и от нее исходил свет. Он прорывался сквозь трещинки в той грубой глиняной скорлупе, которая покрывала ее. Только теперь Лотар обратил внимание, что помимо ужаса и волн могущественной силы, храм наполнил шум, словно сама каменная кладка его издавала особый скрип или стон. От него можно было оглохнуть. Звон колокольчиков стал оглушительным. Скорлупа отпадала теперь огромными кусками. Когда слой глины отвалился от лица, Лотар ахнул. Перед ними стояла прекраснейшая женщина. На лице ее лежала печать покоя и достоинства. Медленно, словно каждое движение причиняло ей боль, она приоткрыла глаза. Они оказались красного цвета и были даже немного похожи на глаза Нуримана, только не горели желанием убивать, а просто тихо мерцали, как два светлых рубина. Кожа женщины переливалась от странного внутреннего пламени, словно она была порождением огня, не меньше, чем служанка земли. Светлые пятна сменялись более темными, и она казалась то белокожей северянкой, то темной жительницей южного континента. Словно Зод олицетворяла всех женщин мира. Наконец ее глаза совсем раскрылись. Она повернула голову, и ее взгляд встретился со взглядом Сухмета. Потом также медленно она повернула к Лотару. «Кто вы? Почему разбудили меня?» Голос ее был еще сильнее, чем у Башинака. Он оглушил бы, если бы Лотар, не ожидая этих громовых раскатов, немного не перетупил свою слуховую чувствительность. «Я Лотар. Я не собирался будить тебя, богиня», — проговорил Желтоголовый. «Не слышу». В ее голосе появились нотки гнева. «Это совсем ни к чему», — решил Лотар. «Она же разнесет тут все на куски». Он оглянулся. Башинак распластался на земле, дрожа и обливаясь потом, и всхлипывал. «Эй, Башинак! Пришла тебе пора показать свой настоящий голос, а не шепот! Иначе нам всем не сдобровать! Повторяй то, что я говорю!» Башинак не пошевелился. Лотар подошел и насильно ткнул его кулаком в спину. Старик поднял голову. «Повторяй все, что мы говорим, и она не причинит нам вреда, пока она настроена благодушно». Башинак кивнул и с трудом поднялся на колени, но встать во весь рост даже не попытался. Ноги не удержали бы его, потому что стали жиже киселя. «Повторяй, мы, Лотар и Сухмет, пришли засвидетельствовать тебе свое почтение, а не вызвать гнев». Башинак слово в слово перевел эти слова, да так, что каменная кладка чуть не расползлась по стыкам. «А старик не врал, он действительно говорил с нам шепотом», — решил Лотар и продолжил. «Если мы рассердили тебя, прошу простить нас за неразумность». Богиня смотрела на них, не мигая. «Маг заставил меня проснуться!» Сухмет прижал ладонь к груди и церемонно по-восточному поклонился. «Я готов искупить свой грех, богиня!» Башинак проревел эти слова, только слово «я» заменил на «он». Настоятель не привык демонстрировать смелость слишком часто. Богиня усмехнулась. Лотар, беспрерывно сканируя ее, определяя малейшие перепады настроения, вдруг понял, что она на самом деле не гневлива. Кажется, она почти довольна, что так получилось, хотя и не ясно, что именно ее обрадовало. «И все-таки маг разгадал мою жизнь под корой глины. Это плохо. Я просыпаюсь, чтобы карать». «Не нужно карать. На севере говорят, повинную голову меч не сечет», — сказал Лотар. Почему-то он был уверен, что Зод почувствует человеческую шутку. Богиня и в самом деле улыбнулась. Только от ее веселости Башинак чуть не падал в обморок. «Тогда я должна испытать его. Дай мне руку, маг». Медленно, словно в ней собралась вся тяжесть проведенных во сне тысячелетий, она стала поднимать свою каменную десницу. «Нет», — твердо сказал Лотар, — «у старика старая рука. Я тоже в этом участвовал. Пожми мою руку». Не дожидаясь ни согласия богини, ни ее протестов, он подошел и быстро вложил левую руку в ее ладонь. Ладонь тут же стала сжиматься, как тиски. Лотар попробовал сопротивляться, напряг все силы, стиснул зубы. Куда там? С таким же успехом он мог пытаться остановить падение скалы. Кости его хрустнули, словно стеклянные. Боль ошеломительная, умопомрачительная боль затопила сознание. Вдруг ясный и спокойный голос Сухмета вошел в его сознание, и боль стала слабеть. Восточник просто переливал ее в себя, чтобы облегчить участь Элатара. Это позволило желтоголовому разобрать слова старика. «Терпи, уже немного осталось. Она уже примирилась с тем, что нас можно отпустить». Словно в подтверждение этих слов, сквозь кроваво-красную пелену боли, заславшую зрение, Лотар увидел, что теперь Изот улыбается мягче и спокойнее. Наконец она произнесла: «Ты силен духом и телом. Я рада, что ты выдержал испытание. У тебя другая судьба. Но больше не смей меня будить». Дальше Лотар не слушал ее, хотя она ревела над самым его ухом, как извергающийся вулкан. Он сосредоточился на изуродованной руке, пытаясь понять, что именно сломано и как это теперь заживлять. Результаты, впрочем, выходили неутешительными. Получалось, что у него сломаны практически все кости, раздавлены все мягкие ткани, а сосуды разорваны на мелкие бескровные кусочки. Если учесть, как легко это сделал Азот, сила в этой женщине была невероятная. Непонятно только, какую силу она нашла в Лотаре. Сопротивляться ей с помощью этих кровавых ошметков, которые некогда являлись его рукой, было совершенно невозможно. Богиня стала серьезной, потом вернула руку к бедру, где она и покоилась с самого начала. «Больше не будите меня, иначе не отделайтесь так легко. А теперь идите, мой раб будет прятать меня под слоем свежей глины». Она не была бы женщиной, если бы согласилась на присутствие посторонних при этой весьма специфической операции. И не была бы женщиной, если бы не добавила с сарказмом: «По вашей милости». Бережно, поддерживая пульсирующую левую руку здоровой правой, Лотар отошел от Зот и поклонился. Не оборачиваясь, он понял, что Сухмет тоже кланяется. Они выбрались из этой передряги, и у Лотара сложилось стойкое впечатление – узнали нечто важное, что, возможно, спасет их и весьма скоро.